Братья и сестры, я вчера с большим удивлением и восхищением слушал, как играл духовой оркестр. Я удивлялся и думал, неужели наш Кавказский оркестр так подрос? И, конечно, это благословение. А когда я еще видел, они сегодня сидят с трубами, я еще порадовался. Пусть не в том составе, но тем не менее, слава Богу, что такие братья есть у нас, и мы послушаем их участие. Христа да возвеличат все.